Таким образом, по крайней мере, я скучаю молча. Незнакомка тотчас же отвечает. Итак, это все, что вы нашли возможным ответить женщине, виновной, быть может, только в неосторожности? Красиво. Разумеется, Жозеф наделен всеми пороками, поэтому он так обиделся. Короче, вы могли бы, мне думается, оскорбить меня с большей выдумкой. Верно. В чем причина возникновения этой истории, которая обернулась так плачевно? Незнакомка сама легко распутывает весь клубок. Почему я написала вам? Просыпаешься одним прекрасным утром и считаешь, что ты существо редкое, окруженное дураками. Что, если я напишу человеку известному, человеку, достойному понять меня? Быть может, он станет твоим другом? Тогда спрашиваешь себя, кому же? Вот так-то я и выбрала вас. Она не может себе простить то, что ей пришла в голову эта наивная мысль. Та точка, до которой мы дошли, как вы говорите, дает мне право признаться вам, что ваше отвратительное письмо испортило мне настроение на целый день. Я задета так, словно все ваши оскорбления впрямь относятся ко мне. Какой абсурд! С удовольствием прощаюсь с вами. Если у вас еще сохранились мои автографы, перешлите их мне. Что касается ваших, то я их уже продала в Америку по сумасшедшей цене. В своем дневнике незнакомка запишет в пятницу 18 апреля. Как я и предвидела, все кончено между моим писателем и мною. Его четвертое письмо грубое и глупое. Из «Ля Гиет» Ги возобновляет переписку, заигрывает с незнакомкой. «Итак, сударыня, я задел вас за живое. Не отрицайте этого. Я в восторге и униженно прошу прощения. Знаете ли вы испытанные средства, позволяющие на балах оперы узнавать светских женщин? Их щекочут. Проститутки привыкли к этому и просто заявляют: «Ну, хватит». Порядочные же женщины очень сердятся. Признаюсь, я ущипнул вас весьма неподобающим образом, и вы рассердились. Теперь прошу у вас прощения. Поверьте, сударыня, я не так груб, не так скептичен и не так непристоен, каким я проявил себя по отношению к вам. Но помимо воли я питаю большое недоверие ко всякой таинственности, ко всему незнакомому и к незнакомкам. Я и сам надеваю маску, когда имею дело с замаскированными людьми. На войне это допускается. А благодаря хитрости я почти разгадал вашу душу. Еще раз простите, целую незнакомую ручку, которая пишет мне. Ваши письма, сударыня, в вашем распоряжении, но я передам их лишь в ваши руки. Корреспондентка 23 апреля заносит в свой дневник следующую запись. Розали принесла мне с почты письмо от Ги де Мопассана, пятое и самое лучшее письмо. Итак, мы опять в мире, и затем в Галуа напечатана его великолепная статья. Я чувствую, что смягчилась. Удивительно. Человек, с которым я не знакома, занимает все мои мысли. Думает ли он обо мне? Почему пишет мне? Зачем она опять становится синим чулком? Ведь она же вышла победительницей из игры. Раскаянием ваш осветился взор. Не следует ли вас простить, сеньор? Перевод Маркиша. Примечание редактора. И зачем она признается в мании величия? Я прощаю вас, если вы настаиваете, потому что я больна. И так как со мной еще никогда ничего подобного не случалось, то мне вдруг стало жаль и себя, и весь мир, и вас, который нашел способ стать мне столь неприятным. Смешно, конечно, клясться вам, что мы созданы понимать друг друга. Вы меня не стоите. Я очень сожалею об этом. Ничего не могло быть приятнее для меня, чем признать за вами все превосходства, за вами или за кем-нибудь иным. Ребяческая мечта надменной гордячки, которая помимо своей воли выдала разочарование и смятение души. Ги написал еще раз. Ответа не последовало. Незнакомка положила конец переписке, начатой по ее же инициативе.